Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел, истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики, они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас. Особый случай. Алла! Алла, вы дома? Чего грюкаешь? Спить небось. Разбудишь, вони не оберешься. У меня назначено. Никто не открывает. Может, ей плохо? Это другим от нее плохо. Отпусти, нет. Слышите? Это не из дома. Помогите. Это оттуда. Помогите. Да, точно. Странно. Пойдем глянем. Голос вроде женский. Не пойму, откуда. Что это? Это что, могила? О, что ж ты нежная такая? Ведьма. ...1981 год, Одесса, заживо закопана в землю Алла Маковей. Но до приезда скорой она не дотянула. Да. Врачи констатировали смерть. А Маковей Алла у нас с кем работала? Пенсионерка. В 33 года? Угу. По инвалидности вышла. Но без дела не сидела. У вас там показания соседей есть. К ней постоянно приходили. Незнакомцы и местные. И днем, и ночью. Что-то не верится. Во что вам не верится? Что к ней часто люди ходили. Ну, смотрите. Яму выкопали посреди огорода. Зимой. И никто не заметил. Так яма была вырыта. Убийца просто положил тело и присыпал, чем смог. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, Ириш. Здравствуйте, Лацепкин. Что тут у тебя? Ой, кошмар. Значит так, на запястьях и лодыжках полосы связывали. Под ногтями судорожная кожа, ну, скорее всего, сопротивлялась. И еще... Ой, даже говорить страшно. Ну, говори уже, не томи. Ожог. Ожог. Вы участковый? Он самый. Здравия желаю, товарищ следователь. А что это у вас за страсти такие на участке, а? Да что тут скажешь. Виноват. Не доглядел. Не доглядел? А у вас на участке всегда... Делаем! Ладно, Сергеевна, там эти двое, которые труп нашли, в себя пришли. Поговорить не хотите? Что? Ничего. Очень хочу. Мы с участковым, а ты займись дверью. Будем вскрывать, тянуть нечего. Сделаем. Ирка, привет. Привет. Что, голая? Покажешь? Ты дурак? Иди отсюда. Здравствуйте. Следователь прокуратуры Ананка. Вы ее нашли? Правдин Максим Ильич. Живет тут же. У них спокойный дом разделен. А вы? Гражданка Бронеско. Жанна. Вы тоже тут живете? Нет, я дальше, по улице. А к убитой зачем пришли? Поговорить. Я к ней часто хожу, ходила. Ну, к ней все ходят. Угу. Что-то слышали ночью или накануне днем? Все-таки через стенку с ней живете. Да тут иногда такое услышишь. Но врать не буду. Днем тихо было, и ночью тишина. А что можете сказать об убитой? Враги, конфликты? Да что тут? О покойниках? Или хорошо, или ничего? Ну, если уж цитируете, то корректно. Или хорошо, или ничего, кроме правды. Ну? Мошенница. Максим Ильич, ну что вы несете? А что? Я 3 года ее знаю. Дрянная баба. Откуда несколько угля? Я, заслуженный работник, должен выбивать. Можно сказать, на коленях выпрашивать. Мошенница она. Да не слушайте его. Никакая она не мошенница. Алла, гадалка и ведунья. Ну как, громко сказано. Я работу с ней проводил. И вон, объяснительную мне писала. Ясно. И вы, значит, на прием к ней пришли? Да, но вы ничего не подумайте. Никаких приворотов, отворотов. У моего мужа проблемы на работе, и я пришла за помощью. Мне ничего за это не будет. В то время гадалки и знахари рисковали получить статью. Первые за мошенничество, вторые за незаконное врачевание. 20 тысяч. Я тебе расскажу о твоей судьбе. Тем не менее, деятельность предсказателей, ведуней и медиумов в брежневские времена расцвела. Их клиентами становились члены политбюро, маршалы и ведущие спортсмены страны. Самые востребованные экстрасенсы могли брать 100 рублей за прием. В узком кругу друзей космонавт Владислав Волков рассказывал, что ему предсказали скорую смерть. В июне 71-го, во время приземления, Волков и еще 2 члена экипажа корабля «Союз-11» погибли. Ну, чудеса случались. Еще и какие. Я, когда первый раз к ней пришла, мы раньше никогда не встречались. Она про меня такое рассказала. И что, все правда? Да. Я сидела вот так. Все, что она сказала, все правда. Люди к ней постоянно с разных районов сюда ездили. Да, это так. Да, она с меня глаз сняла. Сказала, что переведет на собаку. Мол, на обидчицу нельзя, она далеко. И что вы думаете? Прихожу я домой. Собака сдохла. Только не надо вот. Вы что думаете, это она Алтай отравила? Ну, вспомните, перед прошлым Новым годом муж Машки Воротниковой от инфаркта слег. Да-да, было дело. Прямо на улице. Ну так вот, я точно знаю, что это она к ней ходила. Так что ж ты раньше молчала? Да ладно уже. Тут... Тут убийцу искать надо. Девка ж молодая. Хоть и аферистка. Жалко ее. Очень жалко. Максим Ильич. Чего? Ты душой не криви. А что такое? Можно вас? Давайте. Максим Ильич этот. Вот. Это творчество соседа. За 3 года написал 60 кляус на гадалку. Ну, что бывают такие соседи. Небось и на других тоже строчил жалобы. А вот и нет. Только на убитую гадалку. Так. Незаконная деятельность. Религиозная пропаганда. Мошенница. Недостойно ходит по нашей советской земле. Ну что, агрессивно, но чтобы убивать. Что же мне так не везет, а? Вы посмотрите. Ну, одни шестерки, одна за другой. Ну. Лев, долго еще? Момент, Лада Сергеевна. Есть. О. А интересный нынче убийца пошел. Двери за собой закрывает. А это чтоб мороз не зашел. Хата ж протоплена. Очень остроумно. История сношения человека с дьяволом. Гадость какая. О. Что у тебя? Фотографии вырваны. Не все, несколько штук. Вон, в уголочках остатки. Угу. О, в печке пепел. Видимо, фотографии жгли. Товарищи, смотрите. Бланки телеграмм, их тут целая куча. С какими-то записями. Транкина. Почерк неразборчивый. Я гляну. Травкина гуляет с Толиком. У Ивана Кузьмича проблемы с простатой. Профессор Антонов загулял с молодухой. Травкину знаю. А чуденец этот неподалеку живет. А профессор Антонов первый раз слышу. Это почерк убитой гадалки? А откуда я знаю? Вы говорили, у вас есть ее объяснительная. Ой, точно. Сейчас. О, вот. Почерки разные. А, интересно. Это кто же наши гадалки досье на местных готовил? А мужик у нее был. А что такое? Стул без сидушки. В доме мужика не хватало. Еще теплый. А, отсутствие мужика здесь ни при чем. А что тогда? Ну, это же пытка такая. Человека сажают на стул без сидушки. Привязывают. Разводят огонь и вопросики задают. Так вот откуда у нее ожог там. Соседи ничего не слышали. Руслан Ильич, ищем кляп. Во рту у жертвы обнаружены красные волокна. Предположительно, хлопок. Это что, получается, она ела ткань? Дурак. Но она же была беременной. А моя сестренка, когда вынашивала племянника, ела мел. Нет, беременность жертвы тут ни при чем. Скорее всего, у нее во рту был кляп. Ну, чтобы не издавала лишних звуков. Бери пример жертвы. В каком смысле? Меньше звуков издавай. Ирина Дмитриевна, так какая причина смерти? Внутреннее кровотечение. Из-за нанесенных побоев? Нет. Вызвано неизвестным веществом. Яд? Да. Но только какой, не пойму. Случай уникальный. А, да, и еще у него в желудке было полно вот этого. А что это? Так, у нас сейчас совещание. В следующий раз. Свободно. Свободно, свободно. В Одессе на приусадебном участке своего дома обнаружена закопанная заживо Алла Маковей, местная гадалка. До приезда медиков женщина скончалась. Перед страшной казнью женщину подвергли жестоким пыткам. Под ногтями жертвы остался эпидермис убийцы. В доме Маковей сыщики обнаружили записи, досье на местных жителей. Выяснилось, сосед убитый ее недолюбливал, писал жалобы. При осмотре тела патологоанатом во рту жертвы обнаружила красные хлопчатобумажные волокна и установила, женщина была беременна. Мы что, с этим так и пойдем в суд? Скажем, вот вам черти что в качестве доказательства. Зачем вы так? Я свяжусь с нашим биофаком. Выясним. Я правильно понимаю, жертва была на 12-й неделе беременности? Да. О! А вы говорили, в доме мужика нет. Был? Еще как был. Лев. Что будем делать, Лада Сергеевна? Красные волокна во рту. Следователь прокуратуры Ананка. Вы ее нашли? Правдина. Ищем отца ребенка. Это первое. А пока поговорим с соседом-доносчиком. У него в руках был красный платок. Да и ненавидел он соседку жутко. Ирка. Сегодня вечером занята? Бросай своих трупиков, пойдем погуляем. Лев Геннадьевич. Что ж вы? Максим Ильич, кашляете и курите. Привычка. Вы что-то хотели? Поговорить с вами. Давайте, только недолго. Обед на столе. Недолго. Во-первых, дайте нам ваш платок. Кое-что проверить нужно. Спасибо. И еще нам нужно будет вас осмотреть. В смысле? Мне что, раздеться, что ли? Вы шутите? Под ногтями у жертвы обнаружили кожу убийцы. Значит, на преступнике есть раны. А, пожалуйста! Гражданин Правдин, но не здесь же. Придется проехать с нами. Давайте, давайте. Так, вот результаты осмотра. На теле соседа никаких свежих ссадин. На платок? Тоже нет. Не он служил преступнику кляпом. Нет, не убивал сосед. Ну и что дальше? Родителей нет. Кавалер неизвестен. Друзья, подруги? Нет. Алла после выпускного устроилась в цирк Шапито. Много гастролировала, но пока не получила травму. Одноклассников опросили, но никто с ней отношений не поддерживал. Знаете, у всех свои дела. Они знали, что она вернулась, но просто все заняты. Кто в порту работает, кто на ферме, а кто телефонисткой на телеграфе. Стоп, телефонистка на телеграфе? Телеграфные бланки с досье на соседей. А я уже думала, не догадаетесь. Получается, гадалки помогали собирать данные на клиентов? Телефонистки. Ну, согласитесь, гениально. Гениально. Даже после внедрения автоматической телефонной связи работа телефонисток все еще была востребована. Особенно это касалось междугородных и международных звонков. Соединяя абонентов, телефонистки могли слушать любые разговоры, а иногда и вмешиваться в них. Известно, что во время телефонных ссор между Высоцким и Влади сотрудница московского телеграфа Людмила Орлова специально отключала связь. За это время супруги успевали остыть. Поговаривают, именно эта телефонистка вдохновила Высоцкого сочинить песню «07». Ну вот, Ирина Литвинова. Здрасте. Ирочка у нас давно работает. Жалоб никаких. Может, вы что-то напутали? Не напутали. Разберемся, спасибо. А скажите еще что-нибудь. Что сказать? Ха, голос у вас знакомый. Такой знакомый. Ладно, давайте к делу. Мы по поводу вашей школьной подруги. Точнее, смерти вашей школьной подруги. Какой подруги? Ладно, не юлите. Вы знаете, о ком речь. Да мы с Салкой, собственно. Мы знаем, что вы собирали досье на ее будущих клиентов. Так что давайте без этого. Ну, рассказывайте. Ну что? Я ее лет 10 не видела. А раз иду по залу, смотрю, она среди людей трется. Ну вот, и я подошла. Мы обнялись, договорились встретиться. Ну вот. Двое детей. Дом, работа. А ты? А я гадалкой занялась. Иди ты. Погадаешь? Да не дури. Ты думаешь, что я на почте ошиваюсь? А кто тебя знает? А я слушаю. Кто кому изменил, задолжал. У кого болячки какие. Столько сил и времени на это трачу. Ну, давай за встречу. Давай. Мы выпили. Алка говорит: а ты не хочешь помочь? И вы помогли. Разговоры подслушивали. Секретики доставали. Но вы не думайте, я денег за это не брала. Тем более, что... Что? Ну, Алка, она ведь действительно ведьмой была. Ой, хоть вы не начинайте. Нет-нет. Было в ней что-то такое. Какое? Ну, правда. Одна моя знакомая как-то к ней ходила. Горе случилось. Муж моряк в рейсе пропал. Но она влюбилась в другого. А новые отношения никак не решалась завести. Алка ей говорит: ты иди домой, и будет тебе ответ. И что? Приходит моя подруга домой, на порог не успела ступить. Дверь открыла, а там вот такими буквами на обоях: свободно. Ладно, все с вами ясно. Пойдем, Лёва. Пойдем, пойдем. Вот. Это та самая надпись. Свободно. Странный трюк. Надпись делают лимонным соком. В темном помещении не видно, а когда дверь открывается, лучи попадают на стену и буквы проступают. Вы молодец. А вот одесситы не сразу стали на верный путь. Только вот после этого. Заключение доцента биофака? Угу. Стало ясно, чем отравили. Угу. О, Иришка, привет. Привет. Вадим Юрьевич, добрый день. Лада Сергеевна. Ну что? Что за яд? Спарынья. Что-что? Спарынья. А что это такое? От Это маточные рожки, что ли? Так, стоп. Что за сельский час? Что за спорынья, что за рожки? Грибок-паразит. Очень опасный яд. Вот этого вот пакетика хватит на троих. Неужели не слышали? Спорынья. Чертова корча. Антона в вагоне. Такое слышала. Это он галлюцинации еще вызывает, да? Ну, вообще-то это самое малое. При отравлении человека жжет изнутри, отсыхают конечности. Ирина, а что это вы такая умная и никак не могли разобраться, что за яд? Ну, в защиту могу сказать, что спорынья яд редкий, экзотический. У нас на факультете только один человек занимается этой заразой. А как его фамилия? Подходящая. В смысле? Антонов. Антонов? Профессор Антонов? Лёва, пойдем. Спасибо, Иришка. Антонов. Антонов, профессор. Мне сказали, он в этой бане. И не только он. Послушайте, мне тут обкомовцы парятся. Давайте в другой раз. А давайте сейчас. Здравствуйте, мужчина. Здравствуйте, девушка. Присоединяйтесь. Обязательно. Сейчас с делами разберусь и сразу к вам. Так, хватит ломаться. Ведите меня к Антонову. О, с легким паром. Здравствуйте. А вы с формой одежды ничего не перепутали? Спаритесь? Вы бы лучше о себе беспокоились. В смысле? Спеклись вы, Антонов. Гражданочка, а вы, собственно, кто? Следователь прокуратуры Лада Сергеевна Ананко. Я расследую убийство Аллы Маковей. Какой Аллы? Хорошая попытка, но не зачет. Это гадалка, которая с помощью телефонистки доставала информацию про своих будущих клиентов. И вот что. Эта телефонистка написала о вас. Профессор Антонов загулял с молодухой. А я что, единственный профессор Антонов во всей Одессе? Единственный. Есть еще академик, доцент. А профессор единственный. Так что, будете говорить? А то я уже тут продрогла. Ну, может, моя жена ходила к гадалке, а я нет. А жена ваша с парыньей занимается? Просто именно этим ядом отравили гадалку. Моя жена художник. Что вы от меня хотите? Мне сказали, у вас в лаборатории есть парынья. Я хочу взять ее на экспертизу и сравнить с той, которую нашли в желудке погибшей. Я что-то... Так, давайте говорите, потому что мне уже плохо. Я знал Аллу, но никакого отношения к ее убийству я не имею. Хотя вначале мог. Здравствуйте, проходите. Что-то я не помню, что вы записывались. Вы Алла. Ну, я с кем имею честь. Ну, здравствуй, дрянь. Вы меня, наверное, с кем-то путаете? Нет. Моя жена сюда ходит. Я Антонов. Вот оно что. Профессор. Теперь ясно. Что ясно? Почему бабы на тебя вешаются? Сядешь, Антона? Чайку. Сидел, чай пил. А оказался у нее... В койке? Заколдовала. А отравили зачем? Какой мотив? Что за бред? Но не убивал я ее. Послушайте, профессор, я об этой вашей спорыньи сегодня первый раз услышала. Вы хотите сказать, что в этом городе есть еще кто-то, кто мог отравить ее этой дрянью? Я давал Алис Паранью. Ну, так сказать, в пользование. Зачем? Она увлекалась всякими колдовскими штучками, а Спаранья вызывает галлюцинации. Экспериментировала. Нет, не складывается. Аллу не просто отравили. Ее жестоко пытали, а потом еще живой бросили в могилу. Вы извините, ну что ж я, милиции откажу. Разберемся. А ты на выход. Я-то надеялся, что не наши беспределом занимаются. Степан Ильич, я... Завтра утром пообщаемся. Поняла. А вы, пожалуйста, потрудитесь вспомнить, где вы были в ночь с 12 на 13 февраля. Профессор Антонов не признался, где был в то время, когда пытали гадалку. Странно. Он ведь понимал, что все против него. Роман с ней крутил. Яд из его лаборатории. Снимки из альбома сожжены. Получается, все, убийца найден. Профессор Антонов. Нет, не торопитесь. Вы не поняли. У Антонова есть алиби. Но людей, которые могут его обеспечить, он называть не стал. Вот как? Ну и что же это за люди? В общем, желание париться в бане у меня отпало на долгие годы. Выйди. Я просил с утра зайти. Работала, Степан Ильич. Работала она. А я, по-твоему, отдыхаю. Садись. Что там с задержанием профессора Антонова? Будет санкция? Нет. Антонова оставь. Но на момент гибели его любовницы... У него алиби есть. Все, точка. Ах, алиби? Он в бане парился. С людьми, фамилии которых лучше не называть. И я там был. Разошлись под утро. Что он там делал? Там принято решение двигать его наверх. Через месяц-два он будет в Москве. А ты лучше убийцу ищи. Антонова оставь в покое. Так что мне разговаривать с ним нельзя? А этого я не говорил. Профессор Антонов? Вы? Мне некогда с вами разговаривать. Работа. А поболтать придется. А с вами что, еще не говорили? У них своя работа, у меня своя. Вы свою работу уже сделали. В институте шепчутся. Жена о разводе заговорила. Вы удивительной наглости человек, Антонов. Крутите интрижку на стороне, а виноваты мы. Я вам напомню, ваша любовница убита. Я жениться хотел. Не верить? Даже заявление о разводе писал. Здесь где-то оно. Товарищи из обкома просили притормозить. Будут мораль проверять. Ну, с вашей моралью мне все ясно. У Аллы помощник имелся? В смысле? Ну, когда нужно было кому-то собаку отравить. Или надпись на обоях лимонным соком сделать. Алла сделать этого не могла, она была в это время с клиентом. У нее был помощник. Кто? Вы? Или был еще кто-то? Шутите? Не я, конечно. А кто? Дайте подумать. Один раз ко мне, как к токсикологу, из районки обратились. У них человек слег с отравлением. Не могли понять, что. Я понял, Спаранья. Вот и задал вопрос Алле. Кто его отравил? Алла, ты не понимаешь, это очень серьезно. Кто отравил этого несчастного? Ну, кот. Кто? Что ты несешь? Какой кот? Кот. Ну, я же ведьма. Мне кот положен. Помощник. Кот, значит, был помощник. И вы, конечно же, ни имени, ни фамилии этого кота не знаете. Я понимаю, звучит абсурдно. И вы мне не верите. Но я не знаю. Все, пардон. У меня работа. До свидания. Итак, что мы имеем? Профессор Антонов не убийца. У него есть алиби. И он якобы не помощник Аллы, хотя яд ей давал. Ну и кто этот кот? Думаете, надо искать помощника, а не обиженного клиента? Нет, я думаю, что нужно искать знакомого гадалки. Причем того человека, который был изображен на снимках в ее фотоальбоме. Вы все верно говорите. Ну, хорошо, хорошо. Дам вам подсказку. Все снимки в фотоальбоме жертвы были выложены в строгом хронологическом порядке. Так, и на каком этапе ее жизни засветился преступник? После получения травмы. Алла потом еще целый год работала в цирке, продавала билеты. Под руководством вот этого человека, вот. Коцюба Павел Макарович. Кто такой? Администратор цирка. Его потом еще выгнали за махинации. Коцюба этот у тетки поселился. Мне так в цирке сказали. Дальше уехать не мог. Откуда такая уверенность? Ну, мне так сказали. Цирк, номерок маленький, слухи быстро расходятся. А кому нужен администратор с таким послужным списком? В Одессе на приусадебном участке своего дома обнаружена закопанная заживо Алла Маковей, местная гадалка. До приезда медиков женщина скончалась. Перед страшной казнью женщину подвергли жестоким пыткам. Под ногтями жертвы остался эпидермис убийцы. Экспертиза показала, женщину отравили спорыньей. Под подозрение попадает любовник Маковей, профессор-токсиколог Глеб Антонов. Тот признался, давал любовнице спорынью, она применяла ее во время гаданий. Но у профессора на момент совершения преступления было алиби. Сыщики решили проверить прошлое гадалки. О! Сюда? Да, все верно. Пришли. Чего надо? Мармелада! Открываем, гражданка. Гражданка, еще раз. Где ваш племянник Коцюба Павел Макарович? Да не знаю я. Ну я ж вам не всесоюзный розыск. Когда вы его видели в последний раз? Ну, неделю назад приходил. Крутился тут, крутился и ушел. Неделю назад как раз гадалку и пришибли. А ваш племянник вспоминал некую Аллу, бывшую гимнастку? Аллу? Не. Да он вообще неразговорчивый. А с теткой-то и подавно про баб своей болтать не будет. А у него здесь есть своя комната? Да вот она. Он же ко мне раньше часто приезжал. Часто бывал здесь. По нескольку раз на неделю. Угу. Значит, сделаем так. Здесь побудет Лев Геннадьевич, а я смотаю за санкции. Приеду и проведем обыск. Еще один? В смысле? Ну, так тут же ваш был, искал. Кто, когда? Ну, на днях. А что, это не ваш был? Так, стоп. Сосредоточьтесь и скажите, кто приходил, как назвался, что искал, нашел. Ну, мужчинка такой, красивенький. Удостоверение показал, только корочку не открывал. А как выглядел этот мужчина? Ну, такой высокий, русявый, а глаза то ли серые, то ли голубые. На нашего профессора похож. Да. А что он искал? Да я ж не знаю. Искал, рылся, потом подхватился и к двери. Даже не попрощался, вылетел, как ошпаренный. Ладно, хорошо, спасибо, это все. Мы свяжемся с вами, пойдем. Хорошо, до свидания. А вон он. Видишь? Угу. Так. Надо бы за ним проехать. Я не могу. Мне шеф запретил. Вот, Сергеевна, поступим так. Вам запретил, а мне нет. Автомобиль профессора покинул пределы города и проехал еще 60 километров вот до этой точки. Город Авидиополь. Mm-hmm. Ну и что там? А там, как оказывается, работал бывший администратор цирка Катюба. Работал водителем в котельной. Mm. Так вот откуда у Валы гора угля. Ну да, как вы понимаете, чужим людям возить уголь за 60 километров не станешь. Ну и что их связывало с убитой? Почему профессор ничего не рассказал об этом Катюбе? Катюба на месте? Пашка? Да здесь он где-то. Машину пригоняет и греется тут. О, а вот и он. Паш, тебя тут человек ищет. Спасибо. Стоять! Руки, чтоб я видел. Надеюсь, профессор, вам хватит ума не дурить. Лопату брось! Не советую, Катюба. Я предупреждал. Не надо на меня прыгать. Живой, профессор? Нормально. Как вы здесь оказались? Неважно. Поблагодарите, что вовремя. Что здесь происходит? Спокойно. Милиция. Ага. Молчать дальше будете? Буду молчать. Хорошо. Сэкономим ваше и наше время. Вот акты экспертиз. У вас в куртке следы спорынии. Яда, которым Аллу отравили. И еще вот это. Вы этим рот закрывали, когда пытали. Ну и алиби. Да, его у вас нет. Алиби. А что будет, если начну говорить? Поблажка? Суд может учесть. А. Ну это, дорогуша, вилами по воде писано. А если говорить не станете, исключительную меру могу гарантировать. Понимаешь, о чем идет речь? Ладно, господа, хорошие. Че тянуть? Алка классная гимнастка была. Потом ногу сломала, инвалидность. Вот я и жалился. Взял к себе кассирши. Ну, это мы уже знаем. Дальше? Дальше. Дальше я... В деле одном попалился. Меня из цирка выперли. Алка еще немного поездила, а потом переехала в мамкин дом. Я в котельную устроился. Стал левый уголь людям продавать. Один раз в Одессу поехал, платили хорошо. Эй, хозяева, есть кто дома, а? Хозяева! Ну что ж такое, полчаса машина сигналю. Девушка, ну сколько можно? Ну примите уголь. Чего орешь? Сколько с меня? А цирковые со своих деньги не берут. Паш. Алка. Пашка. Алка! Что, чаем хоть напоишь? Ну, какие вопросы? Заходи, конечно. Идем. Ну что, как твои дела? Рассказывай. Алка мне еще со времен цирка нравилась. А когда встретились, вообще голову потерял. Ну, сошлись мы там. Я как в Одессу к тетке приеду, сразу к Алке бегу. Она, конечно, предлагала переехать, но я отказался. Переехать, чтобы жить вместе? Или чтобы помогать ей людей обманывать? Молодец. В корень зришь. Ну, я что сначала думал, у нас все серьезно, как бы. Помогал и так, потому что... Люблю. А под словом «помогал» что имеешь в виду? Доходили к ней особо впечатлительно, им нужно было чудеса показывать. Вот Алкана обещает, а я выполняю. Разлучница твоя. Брюнетка. С родинкой на губе. Инка, соседка, стерва шаловливая. Ничего, я помолюсь, и муж вернется. Святые Петр и Илья, молю вас я. Воротников? Ну, а чё? А ничего. Мужа неверного накажите, к жене родной верните. Еще раз на сторону пойдешь, убью, понял? Аминь. Ты кто? Кто-кто? Святой Дух в пальто. Да, радикальные у вас методы. А то. Правда, с дядькой одним перестарался. Я прессанул, силы не рассчитал, а его инфаркт хватил. И вот тогда я понял, что я работаю на Алку. Ты идиот, Паша? Ты на билетах этих чертовых попался, себе жизнь испортил, а теперь и мне хочешь. Знаешь что, дорогуша, я на тебя не нанимался, деньги не получаю. Шмотки. Шмотки на тебе какие? За барыши из котельни твои сраные, а? Да ну тебя. Что? Извини. Давай чаю выпьем. Иди вымой руки. Заодно и пообедаем. Чайку попили, думал, будет продолжение. А она на двери мне так ручки помахала, я и уехал. А по дороге в Овидиополь мне так дерьмово, ребятки, стало. Я еле до котельни доехал. Пашка, ты куда несешься? Дело есть. И сейчас, пожалуйста, вызывай скорую, быстро, пожалуйста. Ух ты ж, ё... Она вас отравила? Не верю. Че это? Сейчас все что угодно можно придумать. Да, факты. Какие? А вы найдите бригаду скорой в Овидиополе, которая 8 декабря в котельню выезжала. Я 2 дня под капельницей провалялся. Узнайте. Ну, допустим. Проверим. Дальше. Дальше. Дальше я понял, что... Если не в этот раз, то в следующий она меня точно укокошит. Выждал несколько месяцев, явился в гости мстить. Дай денежки забрать, чтобы смыться. Где деньги? Деньги спрашиваю, где? Нет больше, это все! Отпусти меня! Отпусти. Отпусти. Как ты могла, ведьма? Посмотри! Посмотри, что сделала с рукой. Я не люблю тебя! Я ребенка ношу! Отпусти! Хорошо. Спрашивай нашу! Нет! Ты мне противен, Дульво! Ты противен! Отпусти! Помогите! Да вот. Будет тебе сейчас дорвота. Жри, жри, жри. Я хотел подстроить все, якобы расправа над ведьмой. Отпечатки вытер, а тело в сад вынес и бросил в компостную яму. Потом к тетке заявился, забрал кое-какие вещи. Да и хотел понемногу с котельной рассчитаться. Да затянули. Ага. Алкин Хакаль меня нашел. Да и вы тут как тут. Ладно, это все. Вставай. Вперед. Так точно, гражданин начальник. А почему вы не рассказали про Катюгу? Он убил женщину, которую я любил. Она ждала нашего ребенка. Отомстить хотели? Хотел. Что уж тут скрывать. Алла вам точно ничего о нем не говорила? Нет. Однажды ее к дому подвозил. Оказалось, это дом его тетки. Сказал, что из милиции. Провел обыск. Вот что нашел. Путевой лист. Спасибо вам, Глеб Трофимович, за содействие. Если у нас возникнут вопросы, мы обязательно с вами свяжемся. До свидания. Простите, а сколько ему дадут? Это суд решать будет. Нормальный мужик, как оказалось. Кто бы мог подумать? Нормальный. Вот только с нечистой силой связался. Я сам на какой-то миг поверил в ее способности. Только на миг, Лада Сергеевна. Лёва, дурачишься ты вечно, как ребятенок малый. Поехали. И что получил Катюба? 12 лет. А, кстати, как профессор понял, где его искать? Нашел вот это сейчас. Вот. Путевые листы. Вот. И сразу понял, откуда у Аллы столько угля. Ну вот и поехал в котельную мстить. Да, решительный. Но, как я вижу, вверх по партийной лестнице профессор Антонов не пошел. Не вижу его фамилии в списках членов ЦК. Угу, все верно. Остался в Одессе, преподавал. Кстати сказать, он так и не развелся. Особый случай.